Чистыми мирами называли планеты, или измерения, в которых аура проходила естественный круговорот от Вселенной к живым существам, и обратно. Иными словами, места, где никто не вмешивался в фундаментальный процесс, а вот искатели напротив, являлись общим наименованием цивилизаций, которые с помощью научных изысканий изменяли естественный порядок, внедряя в цепочку «Существо Вселенная», технологии. Рагни узнал многое об исследованиях искателей благодаря деду, но говорить об этом не стал. Его даже не смутил вопрос, который, на первый взгляд, не имел отношения к вживленному артефакту. Видимо, меня приняли за энтузиаста идеи искателей, ограниченного чистым миром. Неважно, если на блюдечке поднесли принципы работы пространственного хранилища, стоит ли отказываться. Глава 139. Домен Гераса. На вопрос о строении порталов Рагни без раздумий пересказал слова деда. Пространство, как и время, плоскости, в которых располагается аура бытия. Оно неоднородно, а основное различие одной точки от другой в потоках энергии, не существует мест с идентичными характеристиками энергетического фона, благодаря этому аура бытия может контролировать то, куда попадает мастер при возвышении к следующему порядку. Порталы, устройства или навыки, которые переносят показатели фона из одного места в другое, и когда что-то попадает в область воздействия, аура бытия считает, что расположение объекта в пространстве изменилось и переносит его к первоисточнику фона. Иными словами, телепортация – обман ауры бытия. Ответ юноши удивил Аплюса. Он даже сдержанно посмеялся над интересной трактовкой теории сингулярности ауры. Все верно, это просто обман высшей силы. Не будь ее, путешествия на межзвездные расстояния стали бы проблемой. Ты также должен знать, что главным недостатком порталов всегда считалась энергозатратность. Несмотря на то, что перенос из разных точек Вселенной осуществляется за счет ауры бытия, чем дальше находится место приема, тем больше энергии расходуется на трансляцию фона, из-за чего скачки на большие расстояния строго запрещены. Даже с огромной скоростью движения элементарных частиц ауры они просто не успевают достигать приемника раньше того, как меняется фон вокруг передатчика. Тем не менее, 2 года назад исследователи с основной планеты Гераса закрепили за собой технологию, позволяющую обойти это правило и значительно уменьшить энергозатратность. Рагни превратился в слух для мастера, погрузившегося в изучение ауры бытия. Подобные изыскания стоили дороже любых сокровищ. У повелителей разума есть способность под названием Террозар. Она позволяет проецировать нейронную сеть мозга в окружающее пространство. Это дарует менталистам возможность перемещаться в определенной области без ограничений и затрат энергии. Данная проекция, также обман высшей силы, вся область пропитывается однородной аурой, чего никто, кроме мастеров ментальной и пространственной энергии без дополнительных устройств, не способен добиться. Для ауры бытия ограниченная область превращается условно в одну точку с нулевым расстоянием для того, кто испускает энергию разума. Исследователи Гераса взяли за основу данный навык. Они справедливо предположили, что значительно проще не передавать фон через огромное расстояние, а синхронизировать его в 2 разных точках одновременно. Звучало крайне инновационно, вот только этим никого из мастеров не удивишь. Именно из-за синхронизации фона на различных участках Вселенной появлялись червоточины, которые могли из одного измерения перенести в другое, но они быстро захлопывались, так как фон непрерывно меняется. Чтобы открыть портал на основе этой теории, требовалось одновременно запустить процесс преобразования ауры в 2 разных пространственных точках. Но если их разделяли световые годы, как определить образец фона с учетом влияния окружающей среды и узнать, когда начать преобразование, без постоянной передачи? На то Террозар и не панацея перемещений, с помощью него мастер не может телепортироваться в другой мир, заранее оставив на пункте назначения механизм высвобождения собственной ауры, просто потому, что изменения окружающей среды на уровне элементарных частиц нельзя проконтролировать без мощнейших излучателей, которыми, по сути, и являются пространственные матрицы. Они буквально выбивают лишние частицы и заменяют их в нужном количестве теми, которые представлены в алгоритме фона передатчика. Пространственные матрицы используют в одностороннем порядке, однако для открытия червоточин необходимы два излучателя, а совместное энергопотребление подобных машин во много раз выше банальной трансляции фона через подпространственные норы. Вижу, ты весьма скептично относишься к данному методу, но позволь объяснить. Аплиус развернул ладонь, чтобы продемонстрировать светящийся под кожей диск. Данная разработка и есть воплощение мысли искателей Гироса. Они додумались до того, чтобы преобразовать устройство накопления ауры бытия, внутри которых мы переносим арки, в пространственные излучатели. Каждому из них присвоили индивидуальный номер, и также разработали алгоритм генерации сигналов, которые позволяют одному устройству передавать другому через кротовые норы сообщения с определенной последовательностью высвобождения ауры. Помимо арков, Герас собирает все виды эманаций, которые в небольшом количестве хранятся в устройствах, а в случае недостатка, пополняются из окружающей среды. Представь, тысячи подвидов энергии при различных дозировках смешивания образуют бесчисленные вариации фонов. Устройствам достаточно отправить сигнал с заданным временем активации и алгоритмом определенного фона для его генерации. Активация происходит в виде кратковременного взрыва, для уменьшения затрат энергии. На долю секунды в разных уголках Вселенной происходит высвобождение идентичной ауры, которая связывает их в восприятии бытия, и позволяет мгновенно переместить что-то, или кого-то. Глаза Рагни округлились. Он напоминал допотопное существо, только что открывшее огонь. Взрыв. Так вот в чем дело. Нет необходимости постоянно излучать ауру, затрачивая колоссальные объемы энергии, если можно в одно мгновение высвободить нужный фон. За столь короткое время выброшенные взрывом частицы попросту не успеют вернуться обратно. Нет диффузии, нет проблем с ресинхронизацией фона, нет проблем с перемещением. Будто и не требовалось слов, Аплиус удовлетворенно кивнул осознанию Рагни. Ты спросил, что это за артефакт. Теперь более понятно, не так ли? Но исследования Гераса не имели бы смысла, не приноси они создателям колоссальную выгоду. Как ты уже понял, это устройство мгновенной телепортации, с возможностью перемещения вещей в хранилище, однако на его основе создали вовсе не сеть пространственных сообщений, то, что вживлено в мою руку, домен Гераса, точка доступа к бесчисленным товарам пояса и организаций, связанных с ним. Это самый большой во Вселенной магазин, доступ к которому можно получить практически из любой точки Вселенной. Глава 140. Заинтересован. Глаза Рагни загорелись, он и подумать не мог, что устройство хранения в действительности окажется куда более удивительным артефактом. Тогда, можно ли купить домен через твое устройство? Если оно дешевле 50 тысяч арков, не мог бы ты? В поисках способа безопасного сбыта эфирного колодца юноша прибыл на астероид развлечений, но нашел лишь разочарование. Дальше, следовало бы посетить крупный аукционный дом, но прежде, замаскироваться, впрочем, на просторах высших миров подобная конспирация не имела смысла. Тем не менее, судьба оставила лазейки для последнего короля бойни, устройства удаленной торговли. Пусть для обитателей миров-искателей подобное и не считалось чем-то удивительным, Рагни искренне восхитился великолепием технологий. Если бы 14 великих племен пользовались устройствами искателей, шансы отбиться от бледных королей значительно бы возросли. К сожалению, воины Казигарат не чувствовали нужды в нововведениях, со стороны они были похожи на голозадых полудурков, бегающих с топорами и копьями, в то время как остальные управляли звездными флотилиями. Развитые цивилизации насмехались над первобытными дикарями, но ровно до тех пор, пока не сталкивались с ними в бою. На Казигарат, Как и во многих других высокоуровневых мирах, существовали ограничения, которые поддерживала сама аура бытия. Ограничения, призванные защитить миры от разрушительной мощи мастеров. Но вот за их пределами, в межзвездном пространстве, где происходили сражения космических флотилий, ограничений не было. Даже самые средние воины Варды без оков могли сносить острова, в то время как сильнейшие ударами раскалывали континенты, не говоря уже о каких-то там звездных кораблях. Проходи подобное сражение без ограничений на Казигарат, от планеты ничего бы не осталось, бледные короли одним высвобождением ауры попросту уничтожили бы ее. И все же, несмотря на кажущуюся бесполезность технологий, они значительно упрощали жизнь, как в случае с доменом Гераса. Это устройство ведь можно приобрести. После продолжительного молчания Аплиус так и не ответил, поэтому Рагни слегка нахмурился. Неужели домен нельзя купить как обычный товар? Приобрести то можно, вот только, простому обывателю не продадут столь важный артефакт, которых существует ограниченное количество. Домены используются крупнейшими магазинами, агентствами, гильдиями, кланами и государствами для межпланетной торговли. Само устройство стоит чуть больше 10 тысяч арков, но минимальный капитал, необходимый для получения домена, полмиллиона. Глаза Рагни едва не вывалились из орбит, он и представить не мог, что условиями приобретения артефакта окажется невообразимая сумма. На полмиллиона арков можно приобрести мир седьмого порядка, причем, не самый захолустный. К тому же, наличие у Аплиуса домена означало, что он либо глава, либо важный член крупной организации. Именно из-за того, что домен не так просто приобрести, я порой прогуливаюсь по местам, наподобие барахолки Урюка. Они не могут представить товары в сети Гераса, поэтому вынуждены торговать по старинке, порой, в руки подобного рода предпринимателей попадают настоящие сокровища, которые они, в силу низкой квалификации, не могут распознать. Прямо как твои наручи, честно признаться, я и сам начинал с купли-продажи недооцененных предметов, но сделать состояние смог благодаря этому. Аплиус пальцем постучал по виску. Кто-то готов заплатить полмиллиона за то, что ты носишь на голове пыточные колья. За время разговора, взгляд Рагни то и дело перемещался к стоячим волосам мужчины, чего тот не мог не заметить. Но вместо порицаний, Аплиус лишь посмеялся над безобидной шуткой. Нет, состояние я сделал благодаря тому, что внутри нее. Ты не глуп, поэтому должен осознавать, насколько ценны новые разработки, а также сами исследователи. Тончайший намек на происхождение наручей и технологии связи охотника вызвал у Рагни самодовольную улыбку. Охотное объяснение работы домена Гераса во всех подробностях раскрывали намерения Аплиуса, хотя и без них любой бы догадался, что покупателю интересен тот, кто создал наручи. Тем не менее, даже с наличием выгодной сделки, которая без особых проблем проглядывалась в словах богача, Рагни не спешил раскрывать личность Ленни. Гений пушнины наверняка получит защиту от тех, кто заинтересован в связи охотника и в нем, как в даровании. Но если его жизнь – цена за домен, я раскрою личность создателя артефакта и сопровожу к нему на порог, взамен надолжи мне ненадолго полмиллиона арков или помоги приобрести домен Гераса другим путем. Аплиус воззрился на Рагни как на идиота, он совершенно не ожидал столь скромной просьбы. Если перевести полмиллиона арков в обычную ауру, то получится 60 миллионов кубических метров энергии. Не говоря уже о финансовой значимости, полмиллиона арков – это колоссальная мощь, которой более чем достаточно для уничтожения планеты. Не кажется ли тебе, что эта просьба слегка? Рагни усмехнулся, прерывая Аплиуса на полуслове. «Мне нравится, что ты контролируешь речь, даже не представляешь, как я устал от глупых оскорблений, за которые приходится укорачивать головы из-за соответствующего воспитания. Это не угроза и не демонстрация свирепости, а искренняя похвала существу, что импонирует мне. Ты ведь в поисках новых знаний и выгоды, верно? Вот они, прямо перед тобой». мы можем заключить контракт душ, клятву крови, ментальную привязку, что угодно, что заставит меня вернуть эти 500 000. Ты ничего не потеряешь, если проконтролируешь каждый мой шаг до приобретения домена, а взамен получишь информацию и талантливого искателя. Ну как, заинтересован? Глава 141. Головоломка. Аплиус ответил не сразу, он попросил Рагни обождать, а затем исчез во вспышке портала, открытого с помощью домена Гераса. Опасаясь неожиданных гостей, которые могли без объяснений схватить и выкачать информацию с помощью мастеров разума, юноша приготовил весь арсенал, чтобы выиграть время для отступления. Он внимательно изучил окружающее пространство ментальным сонаром, выделив 3 оптимальных пути побега. Прошло около часа напряженного ожидания, прежде чем Аплиус вернулся, причем не один, а с элегантной на вид женщиной в строгом однотонном костюме. Позволь представить, Аратея де Арсиат, моя младшая сестра, по совместительству глава Венсальской торговой палаты, без ее разрешения я не смогу выделить столь крупную сумму. Изучающий взгляд пробежался по Рагне. Женщина даже не пыталась высвободить энергию для сканирования, но, казалось, получила достаточно много информации. Ничего особенного, наверняка случайно получил артефакт с новой концепцией трансляции энергии. 500 000 арков. Смешно, 50 тысяч для него – предел. Безжалостный вердикт вызвал у Рагни лишь пренебрежительный хмык. Брат выглядит чудно, но озвучивает умные мысли – а вот сестра напротив, несет чушь, несмотря на милое личико. В любом случае, я найду способ получить домен, с вами, или без вас. Не прощаясь, Рагни зашагал в сторону, прорывающего звездное небо, столба света, дабы переместиться на астероид, где безопаснее всего получится реализовать искусственный колодец, возможно через аукционный дом. В идеале, конечно, получить домен и уже через него сбывать эфирную сферу, однако не всегда желания идут бок о бок с возможностями. Сестра, вот что ты опять вытворяешь, мы ничем не рискуем. Как, по-твоему, живое существо избавиться от обязательств контракта крови? Просто заключим договор, нельзя упускать такую возможность. Если к нашей палате присоединится такой талантливый искатель, как создатель наручей, откроются потрясающие перспективы. Устав от уговоров женщины, Аплиус бросился вдогонку за оскорбленным клиентом. «Юный друг, не горячись, моя младшая не приспособлена для общения. Она имеет дело только с финансовыми отчетами и другими нудными бумажками. Пожалуйста, не злись на нее». Отмахнувшись от навязчивых мыслей типичного варда, срубить голову высокомерной дряни Рагни остановился. Безопасная торговля – это торговля на расстоянии, где тебя не смогут достать, даже если раскроют личность. Отказываться от такой возможности – все равно, что оскорбить само понятие здравомыслия. Впрочем, я, Варда, мне дозволено. Не успел нахохлившийся потомок королей бойни сделать хотя бы шаг, позади раздался насмешливый голос. Раз уж старший брат продолжает настаивать на сделке с тобой, я пойду на компромисс, однако, ни о каком 500 000 арков речи не идет, я не заключаю сделки такого уровня с теми, в ком не вижу ничего особенного. Вместо этого, тебя формально примут на руководящую должность торговой палаты, чтобы, ссылаясь на капитал организации, приобрести домен Гераса. Разумеется, его использование будет контролироваться палатой, так как после регистрации аккаунт станет одним из представительских для нашей организации. Слово «аккаунт» сбило Рагни с толку, но все остальное он усвоил. Полный холода и злобы взгляд уперся в Аратею, которая раз за разом демонстрировала пренебрежение, а для Варда подобное, все равно, что вызов на бой. «Хах, какой колкий взгляд, хочешь убить меня? Даже если бы мог, совершение преступления на поясе Гераса, без поддержки могущественных миров второго порядка, неотличимо от прыжка в пасть космического монстра». Женщина заливисто рассмеялась, глядя на уничижительное выражение мальчишки. Аплиус буквально зашипел на недалекую сестру, совершенно не умеющую вести диалог, однако та жестом остановила возможные поползновения. «Если хочешь изменить мое отношение и получить 500 000 арков, покажи, чего стоишь». Особа раскрыла ладонь, а когда из нее спроецировалась голограмма изогнутого экрана, сделала несколько движений и вытащила неизвестное устройство прямоугольной формы. «Простейшая головоломка для детей, сможешь открыть ее, даю слово, Венсальская палата предоставит 500 000 арков для частного приобретения домена». Аплиус закатил глаза на выпендрежные заскоки. «Детская головоломка. Да эту штуку даже искатели крупных организаций решают минимум за сутки». Наклонившись к уху Рогне, грубо выхватившего неоднородный прямоугольник, мужчина извиняющимся тоном проговорил: «Сестра не часто контактирует с людьми, а если и да, то только в деловом формате. Ее единственные друзья – головоломки, поэтому разгадав одну из таких, заслужишь некоторое уважение. Думаю, это отличный шанс избежать еще нескольких часов уговоров». Пока Аплиус подбадривал юношу, сам он внимательно разглядывал головоломку, состоящую из встроенных в пазы подвижных блоков, каждый из которых имел уникальную ауру. Похоже, при смещении блоков в ту или иную сторону, можно изменить общий фон ауры, для ее раскрытия же требуется, чтобы он не препятствовал прохождению окружающей ауры бытия. Задание не такое уж сложное, но разнородная аура в блоках создает энергетический хаос, только ограниченное количество комбинаций из тысяч возможных откроет защелку. Повертев прямоугольник и так и эдак, Рогни вызвал пренебрежительный смешок от Аратеи. «Не знаешь, с какой стороны подобраться. Ничего особенного, слишком высокая похвала для такого простака. Придется самой растолковывать, что нужно для раскрытия головоломки, так утомляет. Эх, вряд ли это поможет, но все же дам пару наставлений и стуки на то, чтоб». Глава Венсальской торговой палаты подавилась собственными словами, когда внешняя окантовка головоломки с характерным щелчком распахнулась. Как? Не сдвинув ни единого блока, Рогни раскрыл головоломку, что изумило, нет, шокировало брата с сестрой. Глава 142. Договоры. Сверкнув окуляром, Аплиус прилип к раскрытой головоломке, однако спустя 2 минуты придирчивого изучения, так и не сделал никаких выводов. Недоуменно разведя руками перед сестрой, явно ожидавшей более результативных умозаключений, он удивленно воззрился на Рогне. Защелка открывается, как только через нее проходит поток ауры бытия, вот я и направил ее через головоломку. Ничего сложного, а если есть претензии к способу решения головоломки, обращайся к сестре. Это у нее проблемы с формулировкой, вместо разгадать мне потребовалось лишь раскрыть. Итак, сдержит ли она слово, или подтвердит мое впечатление, как о бесполезной, недалекой, безвкусной, лживой, меркантильной, жалкой пустословице. Дав волю словам, ставшим отдушиной пренебрежительного отношения Аратеи, Рогни принялся ждать. Вот только на лице дамочки не появилось ни следа злости, тоже касается и Аплиуса. Направил ауру бытия. Направил ауру бытия. Словно звон колокольни, заключение из непримечательной фразы отголосками разносилось в сознаниях брата с сестрой, и их реакция не казалась чрезмерной. На просторах бесчисленного множества миров, даже среди высших, редко встречались те, кто мог манипулировать аурой бытия. Не говоря уже о юном возрасте, даже те, кому удавалось постичь безграничную силу Вселенной на рубеже тысячи лет, могли гордо называть себя благословленными гениями. Что касается юноши из чистого мира, который даже не знал о существовании домена Гераса, ему едва ли больше 20. Что за мир воспитал подобного мастера? Какой силой он обладает? Недосказанность беспокоила Аплиуса и Аратею, но задать вопросы вслух никто не решался. В конце концов, глава Венсальской торговой палаты вышла вперед и, прочистив горло, обратилась к юноше. «Раз уж тест пройден, не имею ничего против того, чтобы предоставить займ в 500 000 арков. Давай обсудим детали договора, а после отправимся за доменом на астероид Томис. Там сосредоточены организации, занимающиеся научными изысканиями и продающие плоды собственных трудов. Тон женщины стал намного дружелюбней, в нем не осталось былой пренебрежительности, что не могло не насторожить, но ради выгоды пришлось отбросить сомнения прочь. Спустя минуту они уже перенеслись в уединенное место, где пункт за пунктом составлялся контракт крови и договор души. Оба связующих метода даже по отдельности являлись мощными сдерживающими факторами, а вместе давали практически стопроцентную гарантию исполнения условий сделки. Юноше пришлось тщательно обдумывать каждое слово, которое вносилось в письменные соглашения. «Обязуюсь вернуть 500 тысяч арков сразу после приобретения домена Гераса. Запрещается вредить участникам сделки или отдаляться от них более чем на 50 километров до исполнения всех условий. В течение недели после покупки домена обязан предоставить достоверную информацию по местонахождению искателя, создавшего систему трансляции энергии в артефакторных наручах. Должен организовать безопасную встречу с создателем артефакта». Так звучали основные положения, ограничивавшие Рагне, касательно условий, выдвинутых брату и сестре. Они мало что значили, за исключением главного, займа в размере 500 тысяч арков. Проведя еще некоторое время за проверкой документов, один из которых излучал плотную духовную энергию, сотканную из отпечатков астральных оболочек обоих сторон, а второй клубился эманациями крови, также предоставленной участниками сделки, компания отправилась на астероид Томис. Пространственный переход и непродолжительное путешествие до обители искателей Гераса слились для Рагне в один миг, его мысли занимали лишь невообразимые перспективы, которые предоставлял домен. После подтверждения того, что на кристаллической карте клиента достаточно средств, группа искателей сопроводила его в овальное помещение, полностью белое, без единого элемента декора. Вход за Рагне затянулся швами, которые вскоре полностью растворились на однотонном фоне, спустя мгновение пол в центре разошился, и оттуда воспарила серебристая жидкость, меняющая форму так же часто, как женщины мнения. «Погрузите ладонь в домен Гераса». Монотонный голос без единого оттенка эмоций сподвиг к действиям, и Рагне сунул левую руку в аморфную субстанцию, но, несмотря на кажущуюся безалаберность, он мог в любую секунду высвободить сжатый до предела ком телекинетической энергии для защиты. «Желаете пройти полное сканирование?» «Предупреждение. В случае отказа, носитель не сможет использовать весь спектр возможностей домена Гераса. Отказываюсь». Незамедлительный ответ заставил искателей, следивших за происходящим в комнате через фантомный глаз, напрячься. Домен являлся не только торговой площадкой с возможностью распространения услуг в любую точку Вселенной, он также служил полезным источником информации об обладателях внушительных капиталов. Вы не сможете телепортироваться через домен Гераса, а также выставлять товары, размером превышающие 100 кубических метров и тяжелее 100 тонн. Предельное количество одновременно открытых лотов – 10, вместо 100 положенных. Все еще желаете отказаться от сканирования? Тупой дух, я уже отказался. Терпение Рагни походило к концу. Если кто-то узнает, какой родословной я обладаю или о наличии трех колодцев, мне конец. В ту же секунду, как ответ подтвердился, серебристая жидкость впиталась через кожу в ладонь, заставив ее распухнуть как от укуса ядовитого насекомого, но вскоре рука пришла в норму благодаря тому, что субстанция ужалась до размеров крошечного зернышка. Впускать неизученный инородный объект в тело – сумасшествие, но тайно сканировать сильного мастера эта дрянь не сможет, да и навредит разве что на уровне оторванной руки, а так я хотя бы реализую эфирную сферу. Интересно, сколько арков получится за нее выручить? Глава 143. Брошюра. Мы выполнили свою часть сделки, твоя очередь. Брат с сестрой стояли, взглядами выпытывая долгожданную информацию, но Рагни не торопился давать наводку на Валмис и гения ласок. Прежде чем отправиться в путь, мне необходимо сделать еще кое-что. Брови Аратеи сомкнулись, а ярко-алые губы, что выделялись на бледном лице, поджались в строгой линии. Хоть в договоре и указан недельный срок выполнения обязательств, ты должен понимать, что пакты, заключенные на основе души и крови, с каждым днем все сильнее давят на тех, кто не исполнил обязательства. Я не идиот, заключивший контракт, о котором знать ничего не знаю. Пока юноша подтверждал осведомленность о последствиях, Аплиус успокаивал сестру. Нет ничего страшного в том, что наш юный друг некоторое время проведет на поясе Гераса. Мы ведь никуда не торопимся. Аратея отмахнулась от брата и, не сказав больше ничего, растворилась в воздухе, но безмолвие в данном случае обладало куда большей красноречивостью. Бездельники, это вам некуда торопиться. Выражение лица, поза и жесты, все буквально кричало о раздраженности деловой особы. Тут даже Рагни почувствовал некоторую неловкость, хотя нет, его скорее смутила мягкотелость старшего брата. Могу ли я помочь чем-нибудь? Участность Аплиуса, вопреки благим намерениям, ничуть не обрадовала. Все-таки их знакомство основывалось исключительно на деловой выгоде, и полагаться на клыкастого свыше нормы, рискуя разоблачить принадлежность к королям бойни. Слишком рискованно, однако. С ним на поясе Гераса гораздо проще. Потратив некоторое время на взвешивание всех за и против, в конце концов, Рагни отбросил сомнения. «Мне нужно сразиться, есть тут такое место, где желающие могут размять друг другу морды». Глупо хлопая глазками, Аплиус, словно незнакомца, оглядывал делового партнера. Кровожадность мальца настолько велика, что он готов терпеть последствия отсрочки контракта ради драки. Похоже, я неверно его оценил. Любознательность и талант манипуляции аурой бытия – два качества, что привлекали Аплиуса, но касаемо битв. Интеллигентный искатель считал подобное недостойной растратой здоровья, несмотря на не самые лояльные законы бытия по отношению к гуманизму. Рагни не заморачивался мнением Бледнолицева. Для развития мне необходимы битвы, много кровавых битв. Искусство создания духовного семени изжило себя и не приносило той эффективности, наблюдавшейся на начальных ступенях, следовало его заменить на более совершенный. Голлар, запретный метод развития Варда, требовал яростной битвы и чистой ауры бытия, которую здесь измеряли в арках. В условиях колоссального стресса, когда тело, разум и колодец вынуждены работать на пределе возможностей, аура бытия комплексно питала воина, обеспечивая сумасшедшие темпы развития. Однако в отличие от основного метода племени под названием Гулар, запретное искусство помимо чистой ауры впитывало эманации ярости, жестокости, смерти и страха, всего, что пронизывает поля сражений. Гулар обеспечивает варда не только прочность тела, стойкость духа и колоссальный объем энергии, он также обостряет животные инстинкты, развивает интуицию до невообразимого уровня и повышает чувство боя. То, ради чего боевые практики тренируются десятки, порой сотни лет, варда получает в одночасье и со временем улучшает настолько, что даже предсказание мельчайших деталей боя еще до его начала становится возможным. Конечно, данный метод не просто так считался запретным, он имел серьезные недостатки. Первый, из-за перенасыщения хаотичными эманациями варда лишался самоконтроля, любой раздражитель мог побудить его к убийствам. Второй, зависимость, такие мощные стимуляторы как ненависть, страх и жестокость в форме чистой энергии вызывали привыкание у колодца и тела, а когда Варда переставал сражаться на относительно долгий период, находящиеся под эффектом постоянного усиления тела и колодец ощущали голод, проходя через весьма неприятные процессы. Обостренные чувства притуплялись, доходило до того, что некоторые практически лишались зрения и слуха. В то же время воин впадал в беспамятство и мог наброситься на собственную семью. Третьим и самым главным недостатком являлась угроза в бою с мастерами разума. Когда тобой овладевает гнев или любое другое чувство, менталист без особого труда берет контроль над сознанием. Если первые два недостатка не особо то волновали Варда, в связи с их воинственной природой, то вот третий стал причиной полного запрета метода Голлар. Противостояние с мастерами Элистра сократило популяцию королей бойни на 3/4 именно из-за недостатков метода развития, поэтому многие поколения назад Варда урезали его, оставив лишь уникальный способ поглощения ауры бытия. Это значительно ослабило племя, которое в древности, с оголтелыми рожами терроризировало миры второго порядка, однако это также позволило Варда дожить до нынешней эпохи и не превратиться поголовно в рабов Астианару. Если бы не безымянный колодец, который обеспечит защиту от мастеров разума, я бы и не задумался над возрождением Голлар. К счастью, дедушка видел во мне следующего хранителя знаний Варда, поэтому передал все, включая запретные искусства. Пока Рагни предавался воспоминаниям о Зараге и его учениях, Аплиус колдовал над встроенным в руку доменом, когда же на полупрозрачном экране высветилась брошюра, объятая огнем, водой, ветром и песчаными вихрями, бледнолицый поспешил смахнуть ее в сторону, но остановился из-за заинтересованности юноши. Это объявление с астероида Тарас о турнире стихийных мастеров. Лучше туда не соваться, они уже тысячи лет пытаются выяснить, какое из проявлений первичных стихий и их вариаций сильнее. К тому же, сражения турнира предполагают стычки тысяч мастеров, и никаких дуэлей. Да и вообще, военный астероид населяют безумцы, куда безопаснее найти турниры с астероида Телес, где больше развлекательные поединки, а не кровавая бойня. Вот, например, анонс перекрестных дуэлей искателей и мастеров чистых миров. Там хотя бы можно. Что там можно, Рагни уже не слушал, ибо взор его не отрывался от цветастой иконки, где в миниатюрных экранах воспроизводились столкновения стихийных мастеров. А белый титаниум ведь относится к стихии Земли. Глава 144. Особый лот. Около получаса Аплиус потратил на убеждение Рагни в том, что делать на турнире стихийных мастеров нечего. Приводил убедительные аргументы, подсчитывал риски, делал неутешительные выводы и даже предлагал альтернативы, вот только для юноши трёп бледнолицего стоил едва ли дороже мнения узаконенной блудницы. Все же, если Варда на что-то решался, иначе как отрублением головы его остановить бы не получилось. Тщетность попыток вскоре и для Аплиуса перестала являться тайной, поэтому он отступил, но обязал партнера сделать запись с информацией о создателе артефакторных наручей, чтобы в случае гибели, Венсальская торговая палата не осталась с пустыми руками. Какие же все-таки мелочные эти торгаши! Сплюнув, Рагни продолжил изучение полупрозрачного экрана домена, которым он поспешил воспользоваться сразу после нахождения безопасного места. На астероиде Томис, где процветала наука, подобных точек хватало, одно из них, укрепленное помещение для экспериментов, стоимостью 200 арков за час. Так как Рагни здесь находился один, слава тактичности Аплиуса, отпала необходимость незаметно изымать один из колодцев разума. Неспешно, пункт за пунктом шло освоение интерфейса удивительного творения искателей. Вот здесь пришлось хорошенько подумать. С одной стороны лоту необходима реклама, с другой аура бытия требовалась для развития, ведь неизвестно, сколько потребляет энергии запретный метод Голлар. Проблема ощущается особенно остро с учетом ограниченных 39 с небольшим тысяч арков, оставшихся после покупки домена и аренды комнаты. Если соотнести Голлар с Гулар, который я раньше практиковал, разница в эффективности должна приближаться к 1000%, но это не точно. Все же, никто за последние 19 поколений не использовал запретный метод. Но отталкиваясь приблизительно от 10-кратной разницы, за минуту боя разойдется около 1500 арков. Прикинув общий расход, Рагни, махнув рукой, остановился на самом дорогом варианте, стоимостью в 5000 арков за сутки. Как только Рагни сделал необходимое, эфирная сфера исчезла, а на экране появилось точное изображение искусственного колодца, вращающегося вокруг своей оси. Изображение опоясывала фиолетовая рамка, демонстрирующая статус лота, а рядом пустовали линии строк. Без лишней мороки юноша набрал на появившейся виртуальной доске с символами короткий текст. Стоило только закончить набор текста, как на экране появилась надпись об анализе товара, и вот она задержалась там надолго. Через 10 минут Рагни уже проявлял признаки беспокойства, но все обошлось. Надпись сменилась полноразмерной страницей с изображением, описанием и характеристиками колодца. Все выглядело довольно обычно, если не сказать смешно, ведь выставленный источник принадлежал НИИ, которая развила 8 сфер лишь до середины стадии накопления. Пользователями домена столь ничтожные предметы могли быть расценены только как оскорбление, если бы не последний пункт лота. Не передумал. У пространственной матрицы Аплиус встретил делового партнера вопросом, в итоге получив безмолвный, но однозначный ответ. Рагни развернул левую ладонь к небу, а затем, из появившегося голографического экрана достал кусок деревянной коры, с вырезанными отверстиями для рта и глаз. Непрезентабельный вид деревяшки не смутил юношу, и он напялил маску с превеликим удовольствием. В ту же секунду сканирующие способности ниже первого порядка перестали работать на Рагне. Штука, конечно, неудобная, не мой размер, половину груди закрывает, да еще и над головой сантиметров 30 торчит, но это пустяки. А теперь, веди на турнир. Тяжело вздохнув, Аплиус прошествовал в сопровождении первобытного шамана, коим воспринимался Рагни заинтересованными наблюдателями, до нужной воронки, и вот, преодолев вспышку света, парочка оказалась на военном астероиде Тарас. Дальше все шло как нельзя удачно, из-за того, что до начала турнира оставались считанные часы, очередями в пункте регистрации и не пахло. Юноша прошел квалификационный анализ металлического голоса, который после демонстрации способностей определил его в ряды мастеров Земли, нижнего ранга. Всего в турнире существовало три градации сил, практики четвертого, третьего и второго порядка, благо проверялся не объем ауры, а способность уплотнения, чем Рагни владел достаточно неплохо. Назад пути не будет, обдумай все еще раз, хорошенько обдумай. Перед входом в зал, где собрались выступающие за стихию Земли, мастера нижнего ранга, Аплиус предпринял последнюю попытку разубедить талантливого мальца, на что тот передал пустой пергамент бледнолицему. Если умру, сила договора раскроет информацию о создателе наручей и проявит слепок ауры его мира. Развернувшись, Рагни уверенным шагом вошел в залу с 10 000 мастеров, среди которых встречались представители таких уникальных рас, что нелепая маска из коры уже не являлась центром всеобщего внимания. Единственной вещью, объединяющей разнородную армию, оказалась одежда с эмблемой черной скалы на темно-коричневой ткани. У кого куртка, у кого безрукавка, у кого вообще платок из-за негуманоидного строения тела. Каждому участнику выдали на этапе тестирования опознавательные одеяния, которые вроде как должны разграничить понятие свой-чужой, правда запрет на убийство союзников в правилах турнира почему-то не прописали.